Гостиная комната мне, пожалуй, понравилась. Она была со вкусом обставлена, преобладали цвета факультета, я заметила множество диванов и кресел, обитых зеленым бархатом. Удобные столы для занятий были накрыты серебристыми скатертями, стулья даже издалека выглядели добротными и надежными. На каменных стенах висели многочисленные гобелены и картины с двигающимися рисунками. Было много изображений сражения и охоты на невиданных чудовищ. Типично мужская обстановка. Еще один минус нахождения здесь. Огромный камин потрескивал поленьями, я постаралась встать поближе к нему, потому что опять отчаянно мерзла. К счастью, старосты сразу же показали нам, как накладывать согревающие чары. Как оказалось, за нами внимательно следили, наличие палочек у нас с Томом удостоилось дружелюбного кивка. Одна девочка пожаловалась, что оставила палочку в багаже, ей презрительно процедили сквозь зубы, что это привычки маглов, а настоящие волшебники всегда держат палочку при себе. Староста задвинула нам целую речь, которую я слушала очень внимательно. Общий смысл был простым. Слизеринцы едины перед всей школой, но внутри каждый сам за себя и никто чужие промахи покрывать не собирается. Это было видно на примере продрогшей девчонки, никто не позаботился согреть ее чарами. К моему удивлению, старшие ученики аккуратно выяснили статус крови каждого из присутствующих. Том назвал себя полукровкой, у него придирчиво выяснили фамилию матери и отца и уважительно переглянулись при упоминании имени матери. Все-таки я была права, его мама была ведьмой. Дошла очередь и до меня, я максимально честно ответила. Мистер Ливандер сказал, что бабушка была сквибом, отсеченным от какого-то магического рода, маму я не знала, а отец был русским колдуном. Англичане не очень хорошо относятся к иностранцам, но наличие бабки сквиба сыграло за меня. Меня зачислили в полукровки и успокоились. Том был доволен, я поняла, что он любым способом докопается до своих корней. Я порадовалась за него, ведь неизвестность мучительна. Тут в комнату влетел декан, профессор зельеварения Гораций Слизнард. Был он весел и пах дорогим коньяком. Он радостно поприветствовал пополнение, приказал не посрамить факультет обращаться, если что, и удалился, пошатываясь. Понятно, еще один пофигист. Буду выживать снова в одиночку. Я с тоской вспомнила доброе лицо декана Хаффлпаффа, но одернула себя, приказав перестать ныть о несбывшемся. Нас расселили в комнаты по двое, со мной оказалась та самая девочка, забывшая палочку в багаже. Ее звали Натали Гойл, она была перекормленной и злобной. Она сходу начала ныть, что ее, бедняжку, поселили с неподобающей девицей, что она чистокровная и не заслужила такого наказания. Я пожала плечами и принялась раскладывать свои вещи в шкафу около койки. Кровать мне понравилась, она была широкой и мягкой. К тому же, имелся чудесный зеленый балдахин, закрывающий постель от недружелюбного окружения. Рекс нашелся в симпатичной корзинке, он спал, зарывшись в мягкую бабушкину шаль. Я перетащила его к себе, он вяло приоткрыл глаз, поприветствовал меня мявом и снова задремал. Я очень устала, так что наложила согревающие чары на кровать и быстро уснула, пока соседка невнятно бурчала что-то печальное, ворочаясь и жалуясь на весь белый свет. Я засыпала счастливой. Теперь я буду есть досыта 10 месяцев в году и спать на удобной постели столько же времени. Утром нас разбудила староста, Натали демонстративно заперлась в ванной прямо перед моим носом. Подумаешь, я не стала терять времени, тщательно расчесалась и оделась, собрала в ученическую стандартную сумку перья и тетради, застелила постель и погладила Рекса. Умываться мне пришлось в быстром темпе, потому что Натали торчала в ванной долго. Староста уже покрикивала на нас. На будущее я сделала себе заметку просыпаться раньше соседки, чтобы все успевать. В гостиной я увидела Тома, он оживленно рассуждал о преимуществах различных брендов гоночных метел, что меня порадовало. Мальчишка действительно был умным, он сходу перенял манеру ронять слова и растягивать гласные, как делали богатенькие товарищи. Я знала, что одета достойно, поэтому спокойно молча дождалась сигнала старосты и пошла в большой зал. Завтрак оказался не таким роскошным, как пир накануне, но был питательным и обильным. Староста раздала нам расписание занятий, у нас было много сдвоенных уроков с факультетом Гриффиндор. Забавно, тут в пары ставят антагонистов. Меня уже просветили, что традиционно львята соревнуются со змеями, так неофициально назывались наши факультеты. Я не стала об этом долго раздумывать, мое дело здесь, научиться всему, до чего смогу дотянуться. Время полетело быстро, Я освоилась в замке и научилась жить с недружелюбной соседкой. Нечистоплотная ленивая девица оказалась для меня отличным стимулом, так что я поневоле освоила многочисленные чары тишины, укрывания предметов и прочие необходимые вещи. Рекс тоже освоился в замке и научился откликаться на свое имя. Он явно выздоровел, хотя так и остался одноглазым. Зато его черная шерстка начала лосниться, а сам он с удовольствием играл со мной и любил, когда я почесывала ему шейку. Он мирно уживался с роскошным котом ангорской породы, которого притащила Натали. Кот по кличке Князь отличался на редкость мирным характером и спал большую часть времени. Натали мне хвасталась наградами князя, я ахала и удивлялась, соседка раздувалась от гордости. Рекс знал, что я люблю его больше всех на свете, поэтому милостиво разрешал мне восхищаться чужими успехами. Постепенно мы притерлись с соседкой, дружить не стали, но сосуществовали вполне мирно. На занятиях я показывала стабильно средние результаты, а вот Том блистал. Ему одинаково легко давались зелья и чары, преподаватели его обожали, за исключением профессора Дамблдора, который вел трансфигурацию. Я оказалась права, Том настроил Дамблдора против себя, тот фальшиво улыбался, но недолюбливал Риддла. Ко мне он относился нейтрально, что меня безумно радовало. Я просиживала в библиотеке почти все свободное время, разбиралась и зубрила, зубрила и разбиралась. Чертова спичка долго не хотела превращаться в иголку, но когда я справилась, была горда собственным успехом. Чары получались легко, перышко плавно парило в воздухе на первом же занятии. Не слишком мне давалась гербология, но я брала теории. Я писала отличные эссе, что перекрывало мои неудачи с живыми растениями. Полеты на метле не были в списке моих фаворитов, но зачет я получила. В целом, учиться было интересно. Поколебавшись, я подошла к старости и призналась, что не купила телескоп и весы. Она меня отчитала, но притащила откуда-то оба нужных мне предмета. За вещи я попала в долговую зависимость, что меня устроило. Теперь я писала эссе по истории магии за старосту до конца первого семестра. Да еще дешево отделалась, зато проходила темы за шестой курс и за первый. Лишним не будет. На Рождество все разъехались, только три человека осталось на всем факультете. Том выучился играть в шахматы и днями напролет просиживал над доской в компании взъерошенного третьекурсника Джейка Борозье. Я по-прежнему торчала в библиотеке, периодически отвлекаясь на визиты в больничное крыло. Там царила госпожа Хелси, которая неохотно, но все-таки позволяла мне изредка наводить порядок в многочисленных пузырьках. Мой искренний интерес ее не трогал, но упорство сделало свое дело. Она немного оттаяла и даже начала рассказывать, как стала школьной медсестрой. Я жадно впитывала все крохи информации, так я выяснила, что лучшая трехгодичная школа колдомедицины находится в Париже, а вторая европейская школа недоступна по политическим мотивам. Она расположена в Дрездене. Я не показала, что расстроилась. Я прекрасно помнила историю. Вскоре начнется Вторая мировая война, и до 45-го года о школе в Париже придется забыть. Дрезденская школа отпала еще в полуфинале. Придется начинать с нуля и проситься на бесплатную двухлетнюю стажировку. Интересно, где я буду жить и что есть эти два года? Плевать, проживу как-то. Зато после двух лет безвозмездного служения госпиталю Святого Мунга ставку давали обязательно. Всегда есть непрестижные, но нужные специализации, туда-то я и проберусь. Так что я методично изучала магические дисциплины и верила в свою звезду. На факультете меня не травили, хотя и пытались поначалу. Дети всегда ищут коллективную жертву, но меня защитила староста, Вальбурга Блэк. Ей было выгодно, что я пишу ей эссе и выполняю ее мелкие поручения. Зато больше меня никто не трогал. Натали однажды неудачно пошутила, что я, вероятно, дальняя родня Блэков, потому что сильно на них похожа, но Вальбурга наслала на дурочку неприятное проклятие, так что больше никто эту тему не поднимал. Внимательно разглядывая свои черты в зеркале, я подумала, что соседка могла быть права, но меня лично это не трогало. Какая разница, кто из магов выкинул бабушку данного тела из своего рода? Выкинули и отсекли, так что к Блэкам я лично никакого отношения не имею. Вальбурга пару дней пристально наблюдала за мной, но я не дала ей поводов для беспокойства, так что она вернулась к своей обычной манере поведения. Зато младшие девочки от меня отстали. Даже мифическая связь с достопочтенным семейством Блэк сыграла мне на руку, меня оставили в покое. Блэков было, как собак нерезанных, с ними боялись связываться, гуляло выражение «бешеный», как Блэк. Я не ощущала в себе никаких признаков опасного родства, но ничего не опровергала и не подтверждала. Том постепенно вырвался в лидеры первого курса, с ним хотели дружить, им восхищались, ему подражали. На него засматривались девочки с других факультетов, Том вел себя отстраненно и вежливо. Однажды возник вопрос о нашем с ним знакомстве, Редбу небрежно выдал, что мы живем по соседству. И ведь ни словом не соврал, мы реально жили поблизости, ну да, он на втором этаже приюта, а я на третьем. Тем временем, первый курс подошел к своему завершению, мы сдали экзамены и вернулись в приют. На Макдловской части вокзала нас встретил хмурый сторож и сопроводил в детдом. Счастье, что Рекса удалось оставить в замке, иначе у меня были бы проблемы. Стояло дождливое лето 39-го года. Примечание к части, обратите внимание, у меня Вальбурга Блэк на 4 года старше, чем написано в подтервике. Извините, авторский произвол. Глава 4. Возвращаться в приют было очень тяжело. Казалось, что из солнечного, теплого моря ныряешь с головой в помойную яму. Я старалась держаться и не ныть, а вот Том прямо с лица сошел. Он с яркой ненавистью осматривал свою комнату и принюхивался к ароматам с кухни. Пришлось мягко посоветовать ему держать лицо, чтобы не провоцировать конфликты. Наше дело отсидеть в приюте 2 месяца и вернуться домой, в Хогвартс. Редбл стал взахлеб делиться со мной впечатлениями о прекрасном замке, о пламенеющем закате, о величественных статуях и живых картинах. Я говорила с ним, сидела рядом, пока он не уснул. Потом я тихо выскользнула из его комнаты и пошла мечтать о возвращении в школу. Засыпала я в слезах. Утром на завтраке я наблюдала каменное лицо Тома, он с великолепным безразличием давился подгоревшей кашей. На меня мальчик даже не взглянул. К счастью, в приюте Том пробыл всего 1 день и уехал в гости к кому-то из однокурсников на 3 недели. Я успела снять с него мерки и получила разрешение пользоваться его комнатой. Миссис Коул очнулась от магии Дамблдора и завалила меня заданиями. В приюте Вула, как всегда, царил пессимизм и серость. Прошел год, а ничегошеньки не изменилось. Я целыми днями мыла, пришивала пуговицы и чистила грязные кастрюли. Складывалось впечатление, что их для меня копили. Через пару недель стало полегче, директриса сменила гнев на милость и перестала меня замечать. Теперь я быстро выполняла дневную норму по пуговицам и принималась чинить и перешивать мантии. Из 2 мантий Тома сшила 1, подходящую ему по длине. Выпустила запас ткани на его брюках и тщательно отпарила утюгом. Он же еще ребенок, позаботиться о нем некому. Тем более, что мы с ним договорились, что называется, в лучших традициях родного факультета. Он клятвенно пообещал найти в библиотеке приятеля книгу по некромантии. Я уже поняла, что мой дар темный и запрещенный, то есть в школьной библиотеке мне литературы не найти. Никто не знал, что я слышу барабаны, только Том. Кстати, он внял моим предупреждением и даром Змеиуста тоже не хвалился. Маги называли этот дар Парсилтанг, он был довольно редким. В общем, приготовила мантии Тома, получше, для носки, похуже, для продажи. Дошла очередь до моей одежды, шила и подшивала часы напролет. Однажды засиделась допоздна и пропустила отбой. Меня наказали розгами, а я нашла возможность проверить на себе действие заживляющей магической мази. Я честно выпросила флакончик у госпожи Хелси и очень его берегла. Шея болела отчаянно, но я нанесла мазь тонким слоем и уснула. Утром пришлось прятать шею под распущенными волосами, потому что краснота и припухлость исчезли по волшебству. В предыдущий раз я мучилась от боли почти неделю, а тут, несколько часов. Обожаю магию, как здорово, что я оказалась ведьмой, блеск. Как бы я ни хорохорилась, атмосфера безысходности давила. Я запретила себе отсчитывать дни до отъезда, но иногда срывалась и тихо ревела в туалете. Снова попала в церковь, мы ходили туда каждое воскресенье. Если мне казалось, что все осталось по-прежнему, то мое заблуждение развеяло атмосфера на службе. Во-первых, толпа в церкви, яблоку некуда было упасть. Во-вторых, напряжение витало в воздухе. Близость войны ощущалась физически. Люди болтали о политике, хвалили премьер-министра и ругали советы. Странно, но Советский Союз тут ненавидели больше, чем фашистов. Польшу поддерживали далеко не все, многие считали, что отношения Германии и Великобритании не должны ухудшаться из-за польского коридора. «Таймс» захлебывалась прогитлеровской пропагандой, аж тошнило. Немецкие генералы и английские политики шныряли через границы и устраивали приемы в честь друг друга, царила идиллия. В Лондоне началось новое умиротворение. Германский представитель Вальтат встретился с деятелями английского правительства. Вальтат потребовал официально признать захват Чехословакии и передать ее ценности на сумму 16 миллионов фунтов Германии. Рейхсбанку уже передано 6 миллионов фунтов. Я слушала и удивлялась, но в один далеко не прекрасный день поняла, что происходит. Они до чертиков боялись войны и заискивали перед Гитлером, чтобы он двинул на СССР, поскольку на его пути была Польша. На захват этой страны смотрели с сожалением, как на необходимую жертву. Я точно знала, что скоро вся эта сладкая жизнь закончится. 3 сентября Англия будет вынуждена объявить войну Германии. Зато сейчас стояло последнее мирное лето, женщины щеголяли в узких платьях с белыми воротничками и рукавами-фонариками, на ногах у всех девушек поголовно были белые носки и босоножки, что невероятно меня раздражало. Временный отрезок был слишком продолжительным. Периодически мне казалось, что я нахожусь на съемках фильма о начале Великой Отечественной войны. Отдельно нужно упомянуть о макияже. Бровки выщипаны в ниточку, губки подведены сердечком, а волосы уложены в плоские блины с невнятными волнами. Все поголовно носили шляпки. Даже приютских детей обрядили в нелепые береты мышиного цвета. Вероятно, годом ранее я была в шоке от свалившихся на меня перемен и не замечала нелепости одежды 30-х годов. Люди тоже были другими. В глазах у всех плескалась паника и надежда, что все обойдется. Говорили о ценах на хлеб, считали фунты, сравнивали цены. О политике говорили беспрерывно, о войне не упоминали вовсе. За год, проведенный в школе, я стала лучше разбираться в структуре магического общества. Жестко разделенное на классы и сословия магическое общество было весьма стабильным и успешным. Секрет состоял в преемственности. Дочь артефактора занималась изготовлением оберегов, сын книгоиздателя с молодых ногтей помогал в лавке отца. Все знали свое место и уютно себя чувствовали. Тем сложнее было пришлым, ненаследственным магам. Маглорожденные были недовольны сложившимся положением вещей и пытались переделать мир под себя или хотя бы найти прибыльное место. Стаи впускали чужаков неохотно, многие уходили обратно, к маглам, остальные приспосабливались. Свобода выбора налицо. В любом случае, я твердо решила пойти по медицинской стезе. Влезу, но вырву свой кусок пирога. В магическом мире мне нравилось больше, да и образование там давали специфическое. С дипломом школы чародейства и волшебства работу в обычном мире будет найти трудновато. В магическом мире глаз отдыхал на черных классических мантиях учеников. Одна и та же мода в течение десятилетий действовала на меня успокаивающе. Я вспоминала школу с нежной ностальгией и мечтала вернуться туда поскорее. Я приспособилась к жизни на Слизерине и приняла правила игры. Слизерин сообща противостоял всей остальной школе. Слабых учеников подтягивали, старшекурсники жестко контролировали первогодок. Если появлялся важный вопрос по учебе, который не удавалось прояснить самостоятельно, то обращаться к старости можно было смело. Никому не позволялось ходить неопрятным или пренебрегать гигиеной. За обиду, нанесенную любому слизеринцу, мстили быстро и жестоко, во избежание повтора. Равенкла, например, был гораздо более разобщенным факультетом. Иерархия на Слизерине была негласной, но четко определенной. Имелось несколько мало пересекающихся между собой группировок, места в гостиной были строго определены. Удивительно, но места хватало всем. Аристократы держались обособленно, но иногда пересекались с любителями квиддича и шахматистами. Старшие курсы собирались отдельно от младших, четвертый курс болтался где-то посередине. Девочки заботились о младших, даже мне перепал специальный шампунь для роста волос. От него мои волосы закурчавились и начали блестеть. Мне снисходительно дали рецепты, назвали адрес аптеки в косом переулке. Старшие девочки по вечерам вышивали на пяльцах, степенно беседуя друг с другом. Однажды одна ученица испортила рисунок и хотела выкинуть недошитый платочек, когда я случайно заметила, как можно исправить вышивку. Поскольку платочек в любом случае решено было уничтожить, мне дали нитки и велели попробовать. Я смогла выкрутиться, старшие девочки меня похвалили. Через пару дней меня позвали в кружок рукоделия и торжественно вручили пяльцы и трафарет. У меня появилось собственное место в гостиной, я законно проводила вечера в кругу старшекурсниц. Разумеется, я отдавала готовые работы, зато на Рождество получила от приятельниц-рукодельниц коробку сахарных перьев. Я вела себя скромно, высказывалась, когда спрашивали мое мнение, а по большей части слушала рассказы о балах и помолвках аристократии магического мира. Для меня все эти беседы были сродни сказкам, мне ужасно нравилось узнавать о проклятиях одного семейства и невероятной удачливости другого. Однажды разговор зашел о декане Гриффиндора, я навострила ушки. Как оказалось, Альбус Дамблдор был полукровкой, его отца посадили в Азкабан, а сестра умерла совсем юной, в 14 лет. Больше того, сестра Альбуса была сквибом, а брат, всего-то хозяином грязного бара в деревушке неподалеку. Обалдеть, а сколько гонору. Зато добился всего сам, за это можно уважать. Хотя слизеринцы его не уважали совершенно. Ходили невнятные слухи о содомии, о нежной дружбе с Гриндевальдом. В общем, Дамблдор был не в чести у аристократии. Я постаралась запомнить все до единого слова, потому что Дамблдор меня тоже настораживал. Скользкий тип с тяжелым взглядом. Я постоянно ждала от него какой-нибудь гадости. Душка Слакхорн обожал знаменитости и любил быть в центре внимания. Хотя бы он был весь на виду, его легко можно было просчитать. Профессор трансфигурации добродушно улыбался, но в моих глазах был самой настоящей ядовитой змеей. Слизеринец до мозга костей, он умудрился задурить шляпу, и эта рваная дура отправила его на Гриффиндор. Меня даже зависть брала, честное слово. У меня было много времени на раздумья. Когда я пришивала пуговицы, заняты были руки, а голова оставалась свободной. Так прошло еще 2 недели, вернулся из гостей Том, прилетели совы с отметками и деньгами для покупок. Я заметила, что прилет сов послужил сигналом для директрисы, на нас снова перестали обращать внимание. Огромное спасибо магии, теперь у меня было время на выполнение домашних заданий и похода за учебниками. Том похвалился мне оценками, 7 великолепно. Он сиял, а я искренне хвалила. Мне было несложно сказать пару ласковых слов мальчишке-сироте, а ему приятно. Мои успехи были скромнее, всего 2 выше ожидаемого, по чарам и зельеварению, остальные 5 предметов я сдала на удовлетворительно. Главное, что оценки были проходными, буду стараться дальше. Чтобы стать колдомедиком, мне позарез нужны хорошие оценки по основным 5 дисциплинам. К счастью, нам требовалось куда меньше покупок в этом году, всего 3 новых учебника, перья, пергаменты и одежда. Том уговорил меня и купил себе дорогой ткани на школьную мантию. Ладно, сошью ему модный фасончик, подверну побольше, 2 года проходит. Он сильно вытянулся за год, хорошее питание пошло ему на пользу, в глазах появилась уверенность и сила. Тем сложнее оказалось Ридглу вновь находиться в приюте. Он утаскивал меня ранним утром. Мы устраивались на траве в парке, я шила, а он укладывал голову ко мне на колени и читал мне новые учебники вслух. Мы их обсуждали, он объяснял непонятные моменты и имитировал движение палочкой простым березовым сучком. Он реально оказался самородком. Он глотал новые знания моментально и умудрялся еще объяснять мне, причем гораздо лучше, чем написано в учебнике. Завтрак и обед мы пропускали, только ужинали в приюте. Через 10 дней такой жизни у меня начала сваливаться юбка, при быстрой ходьбе развивалась тахикардия, Тома тоже шатала от слабости. Я предложила плюнуть на гордость и есть вонючий суп, хотя бы какие-то калории. Голод, не тетка, Том даже ломаться не стал. Говорят, что голод – лучшая приправа, мы отлично подчищали тарелки до блеска. К сожалению, по моему дару некроманта информации он нашел сгулькин нос, но лиха беда начала. Мы прочитали в тонкой брошюре, что некромантия имеет 2 стороны. Может создавать условно немертвых послушных тварей, а может лечить. Нашлось объяснение моим проблемам с цветочками. Я распространяла эманации смерти, флора реагировала моментально. На представителей животного мира и людей я такого воздействия не оказываю, как выяснилось. Дар некромантии мог быть и ненаследственным. В брошюрке было расплывчато указано, что любой ребенок-маг, перенесший клиническую смерть до 11 лет, мог стать некромантом, а мог и не стать. Не густо, но раньше я и этого не знала. По Парселтангу тоже литературы особо не было, нашлось только упоминание о царе змеи и тайной комнате, но это все. По поиску родственников Том продвинулся дальше, он точно выяснил, что гонты – древнейший магический род, ведущий начало от самого Салазара Слизерина. К 20 веку род обнищал до неприличия и вымер почти полностью. Том выяснил, что единственный его живой родственник сидел или только что вышел из магической тюрьмы. Адреса он пока не нашел, но был полон энтузиазма. К покойной матери он стал относиться лучше. Мы вместе посетили кладбище и с трудом нашли покосившийся крестик с указанием имени и даты смерти. Мы прибрались там, как могли, а потом Том нашел сторожа и внушил ему, чтобы за могилкой следили. Я видела его методы в первый раз и была поражена результатом. Мальчик подошел к мужчине и поздоровался, а потом как-то особенно заглянул тому в глаза. Мужик обмяк и кивал совершенно механически, Том ему мягко что-то объяснял. Редбл не использовал палочку, не дерзил, не угрожал, однако заставил дюжего мужика трястись и заискивать. Также вместе мы нашли могилы моих родственников, там мы тоже прибрали, я запомнила места и собиралась в следующем году снова навестить кладбище. Я сшила нарядную мантию для Тома, он примерил и остался доволен. Он выглядел, как маленький принц. Я была довольна результатом своей работы, Том подарил мне магическую заколку. Его экзальтированные поклонницы в школе дарили ему, что попало, вот одна из них подарила локон волос с заколкой. Локон мы решили припрятать, мы слышали кое-что об оборотном зелье, пусть волосы пока полежат, авось пригодятся. Редбл смеялся, что у него припасен для меня подарочек на Новый год, а может и на 3 года вперед. Заколка отлично собирала волосы, я была довольна. Надоело туго заплетать косичку и завязывать ее черной ленточкой, сшитая из остатков прошлогоднего материала. 1 сентября мы самостоятельно добрались до вокзала. Сторож Малиха перебрал накануне, так что поехать не смог. Он выдал нам деньги на автобус и ушел спать. В этот раз мы снова ехали в разных вагонах. Ко мне подсела соседка Натали с младшим братом, Коннором Гейлом. Он был похож на сестру внешне, но был более спокойным. Приветственный пир длился бесконечно. Когда я наконец добралась до комнаты, то тискала Рекса минут 10. За лето Рекс вытянулся и поправился. Выглядел он гораздо лучше меня, нужно признать честно. По опыту я знала, что через пару недель тоже буду смотреться получше, так и получилось. Я снова делила свое время между библиотекой и больничным крылом. Госпожа Хелси привыкла к моим частым визитам и спихнула на меня контроль над ассортиментом. Я изо всех сил старалась быть полезной, поэтому аккуратно снабжала медика ведьму просьбами пополнить то или другое лекарство. По вечерам я также сидела в гостиной в компании рукодельниц, наслаждаясь беседами о театральных премьерах и роскошных балах. Том вступил в факультетскую команду по квиддичу, хотя летать на метле не очень любил, сам мне признавался. Он сделал это ради популярности, хотя его и так все обожали. Держался на метле он превосходно, охотником был великолепным. На его тренировки приходили посмотреть его друзья и толпа восторженных поклонниц. Слакхорн сиял собственным светом и хвалил Тома от души. На втором курсе я впервые узнал о клубе слизней. Декан собирал талантливых и перспективных подростков и организовывал для них посиделки. Туда попадал народ от 5-го курса и старше, но для Тома Гораций сделал исключение. Гордый Том умчался на эпохальное собрание в новой мантии. Я им очень гордилась. У меня была большая задача, которую я выставила себе на 2-й курс. Я должна была попытаться оставить нас в замке на все лето. Начала я с доступных мне письменных источников. К сожалению, такого прецедента не было. Тогда я обратилась к декану и поделилась своими опасениями о предстоящих бомбежках Лондона. Слакхорн кивал и вздыхал, но помогать не мог или не хотел. Я пересилила свою гордость и пошла к Дамблдору. Заместитель директора меня сурово отчитал и предложил благодарить за то, что вам дает бесплатное обучение и фонд для малоимущих студентов. Я написала в попечительский совет, ответа мне просто не пришло, зато меня вызвал директор и вежливо посоветовал успокоиться. Я была злая, как мантикора, про это опасное магическое существо нам рассказали на зате. Все свои манипуляции я проводила в тайне от Тома, но он все равно узнал и расстроился. Он накричал на меня, затащив в какую-то каморку, и велел не позориться. Бедный смешной мальчишка, он не понимал, какой от нас ожидает. Я была расстроена и напугана куда больше Тома, я же помнила о летних бомбежках Лондона 40-го года. Пришлось изворачиваться и запасаться различными видами зелий. Мне повезло, декан чувствовал себя виноватым, что не смог помочь, поэтому лично помог мне собрать мини-аптечку. Я выбрала момент и серьезно с ним поговорила. Мы договорились, что в случае, если нахождение в магловском мире будет сопряжено с реальным риском для жизни 2 детей-волшебников, я предоставлю администрации школы свои воспоминания. Тогда Слакхорн сможет подкрепить просьбу фактами. Я попросила Тома научиться делать порт-ключи. Это был уровень 6-го курса, незарегистрированные порт-ключи были строго воспрещены, но моя шкура была мне дороже любых предписаний. Редбл отнекивался, но я напомнила ему, что за ним должок за новую мантию, и он вынужден был согласиться. Училась я лучше, чем в прошлом году. Профессор гербологии, Герберт Бири, связал-таки увядание растения и мое вмешательство и сделал меня своей ассистенткой. Теперь я помогала с теоретическим материалом и собирала эссе, а к своим листочкам и лепесточкам профессор меня не допускал. Единственное растение, с которым у меня царила полная любовь и взаимопонимание, была ядовитая фасоль тентакула. Мы нежно обожали друг друга. Плоды фасоли, небольшие сморщенные черные стручки, которые даже при полной неподвижности издают тихое постукивание. Наша дружба возникла случайно. Тентакул мы проходили в октябре месяце. Было уже довольно прохладно, и один ученик напялил объемный шарф, в который и вцепилась вредная фасоль. Она начала активно душить мальчишку и останавливаться не собиралась, когда я силком оторвала ее ветки. Герберт Бири был в ужасе, но тентакула не погибла от моих прикосновений, а наоборот, при каждом моем появлении тянула ко мне ростки и мило постукивала. Профессор вручил мне огромный пергамент со 106 вопросами и задал проект до конца года. Так он обезопасил милые своему сердцу травы и деревья, а я получила надежду на хорошую итоговую оценку. Меня даже жалели, ведь меня нагрузили лишней работой, но я-то знала, что дорогой профессор меня практически спас. Позатем мы проходили разных опасных тварей, почти месяц убили на изучение оборотней. Почему так долго, не понимаю. Оборотни опасны в полнолуние, какими бы прекрасными людьми они ни были в обычной жизни. Избежать заражения после укуса шансов нет, если повезет, скончаешься в диких судорогах в первое полнолуние. Шансы помереть тем выше, чем старше пострадавший. При встрече рекомендовалось бить на поражение и использовать любые заклинания. Любые, то есть непростительные, мы будем проходить только на 5-м курсе, так что пока стоило держаться подальше от подозрительных мест при полной луне. Заклинания у меня получались стабильно хорошо, а вот на любимом зельеварении я была почти первой. Почти, это значит, что лучше меня был только Том Реддл. Как бы я ни старалась, его зелья были чуть прозрачнее, чуть ярче, в общем, гораздо лучше моих, хотя я занималась на пределе своих возможностей, а Том находил время для долгих посиделок и тренировок по квиддичу. Слакхорн обожал Тома и подарил ему самую современную метлу. Даже Дамблдор ослабил свое внимание, он часто пропадал и подолгу находился в отлучках. Я стабильно получала свои средние оценки, превращала жуков в пуговицы, кроликов в тапочки, а птицу в бокал. Последнее было очень сложно, мой бокал постоянно получался с перьями или на когтях. Однажды на зельеварении мы проходили раздувающий раствор, глупые мальчишки стащили немного готового зелья для экспериментов на известном органе. Напрасно профессор тратил свое красноречие и грозился проблемами со здоровьем. Вечером в больничном крыле был аншлаг. Справедливости ради отмечу, что Тома среди пострадавших не было. Вредная госпожа Хелси заставила меня разливать уменьшающее зелье по мензуркам, но ассистировать не позволила, даже на львятах. Как выяснилось позже, травмы происходили ежегодно, но раздувающий раствор входил в программу СОВ, так что стабильно оставался в программе. Дни летели стрелой, учиться мне безумно нравилось, я чувствовала себя счастливой. Рекс неизменно составлял мне компанию и оставался единственным живым существом, которого я любила. Том был окружен плотной свитой, у него тоже было все хорошо. Мы практически не разговаривали, но никого из нас это не беспокоило. Мы оба знали, что летом останемся вдвоем и снова будем выживать вместе. Глава 5. Заканчивался первый семестр, а я так и не нашла способ избежать возвращения в Макгловский мир. Пометуя прошлое голодное лето, с каждой трапезы я утаскивала в тумбочку пару кусков хлеба или булочку. Сушила я их на исписанном пергаменте, аккуратно убирая в холщовый мешок готовые сухари. Мешочек у меня был всего один, я сшила его из остатков ткани, купленной Томом. Дорогой отрез мы покупали у магов, так что на ткани были чары крепости, яркости цвета и длительной чистоты. Это было прекрасно для одежды, а вот мешочек мне хотелось бы иметь с чарами невидимого расширения. Пришлось напрячь мозги и внимательно оглядеться. Мне скоро удалось найти решение трудной проблемы. Около меня в библиотеке часто усаживался ученик выпускного курса Равенкла, нелепый карлик Филиус Флитвик. Я внимательно присмотрелась к его мантии и обнаружила видимые следы неуклюжей починки. Выбрав удобный момент, я обратилась к нему. «Мистер Флитвик, не могли бы вы уделить мне минутку?» Когда ошарашенный юноша кивнул, я торопливо затараторила. «Меня зовут Хелена Смирнов, Я учусь на втором курсе Слизерина. Мне позарез нужно научиться накладывать чары незримого расширения. Обязуюсь в обмен на ваше время привести в порядок всю вашу одежду. Я хорошо умею шить, обещаю, вы будете прекрасно выглядеть в своих мантиях». Флитвик хмыкнул в ответ. «Что, плохо подшил?» «Да, не умею я с иголкой возиться». «Ладно, Хелена, договорились. Завтра после ужина встретимся на третьем этаже, возле статуи Мнемозины. Принеси какой-нибудь предмет, на который нужно наложить чары. Кстати, зови меня Филиус». Я знала, о каком месте он говорит, так что счастливо улыбнулась в ответ. Пришлось выложить все сухари, выстирать мешочек и высушить его заклинанием, но дело того стоило. Я не очень любила применять многие бытовые чары, предпочитая обходиться обычными способами. Я обратила внимание, что постоянное применение репаро делало вещи хрупкими, частое обновление чар чистоты тоже уменьшало срок службы предметов, и так далее. Ладно, будем надеяться, что одного заклятия недостаточно, чтобы мешок расползся у меня в руках. Флитвик меня не подвел, он оказался прекрасным учителем и дружелюбным собеседником. Не скажу, что Слету научилась правильно накладывать чары расширения, нам пришлось встречаться трижды, пока я не сумела правильно зачаровать мешочек. Наши отлучки с Филиусом не остались незамеченными, на третий день меня выловил Том. «Что у тебя с этим карликом, Сравинкла? Помощь нужна?» Том хмуро вглядывался мне в глаза. «Он подтягивает меня по чарам, ничего особенного, я постаралась как можно беззаботнее пожать плечами, все в порядке, Том». Он гневно повысил голос. «Не ври мне, у тебя по чарам все отлично получается, Хелена. Ты что-то натворила, он тебя шантажирует, я даже рот приоткрыла от удивления, он за меня волнуется, это так трогательно. Тома я воспринимала, как маленького непутевого братишку, умненького и талантливого, но малыша, меня затопила волна умиления. Не волнуйся, Том, мне захотелось выучить чары незримого расширения, я об этом с первого посещения косого переулка мечтаю, ничего криминального, спасибо за заботу». Том ощутимо расслабился, но сразу же гневно заиграл бровями. «Это не забота, а простой здравый смысл. Ты же тоже со Слизерина». С этими словами он резко развернулся и ушел. Я тоже поспешила на следующий урок, но весь день у меня держалось отличное настроение. Ему пришлось признать, что он обо мне беспокоится. «Это великолепно, знать, что кто-то о тебе волнуется». Флитвик притащил мне гору одежды, я пообещала ему, что верну все готовые после зимних каникул. Вот и нашлось дело на две недели. Я сняла с Филиуса мерки, и мы расстались хорошими приятелями. Как это ни удивительно, наилучшие отношения у меня сложились с Гербертом Бири. Казалось бы, он должен меня недолюбливать из-за моих неудач с его разлюбезными цветками-корешками, а получилось наоборот. Гербология была у нас последним уроком, так что я оставалась в классе, помогала наводить порядок в теплицах после визитов возбужденных учеников. Я сметала землю с тропинок, собирала инструменты и мыла их. Профессор травологии принимал у меня мокрые лопатки и грабельки и тщательно протирал их ветошью. Потом мы сортировали и раскладывали инструменты в ящики. Времени уборка занимала много, но домовикам вход в теплицы был воспрещен. Герберт ценил мою помощь, мы много разговаривали, болтали обо всем на свете. Он догадался о природе моего дара, пообещал, что будет молчать, и мне велел помалкивать. Я поделилась с ним наблюдением, что после появления в моей жизни кота растения стали меньше на меня реагировать. Профессор заинтересовался, а через несколько дней сказал мне интересную вещь. «Если я буду жить с десятком котов или парой кнезлов, вообще смогу заниматься собственным садом. Пока у меня не было возможности содержать даже одного котика, но на будущее я запомнила, что кошки и особенно кнезлы благоприятны для моей жизни с живыми растениями поблизости». В последний день занятий профессор вручил мне ключ от теплицы с ядовитой фасолью и подарил настоящий рождественский подарок – дорогую бордового цвета тетрадь для наблюдений. Мне было нечем отблагодарить его, но Бери отмахнулся. Он пообещал мне, что опубликует данные моих наблюдений за тентакулой. «Неизвестно, кто кому должен, мисс Смирнов. Вы сделаете всю работу, а я буду принимать поздравления от коллег». Я в ответ мило улыбалась. Обмен был равноценным. Другой бы мне слабо да отвратительно ставил и был бы прав, а профессор возится со мной, еще и подарки дарит. К себе в гостиную я шла веселая, прижимая к груди ценную тетрадку. На пути мне снова попался Том, подозреваю, что он меня караулил. Он сообщил мне, что уезжает на все каникулы к очередному приятелю, а мне дарит обещанный подарок на Рождество. Я проворно открыла небольшую коробочку и ахнула. Внутри лежал кусок настоящего туалетного мыла с нежным запахом цветов. Летом я раскошелилась на мыло, но берегла его, как зеницу ока, и уж конечно оно было куда более дешевым. Я приготовила для Тома белый платок с его монограммой, но теперь мой подарок казался мне совсем жалким. Поэтому я решилась и вручила Тому тетрадь. Поздравляю, Том. Он был совсем еще мальчишкой, поэтому не смог сдержать эмоции и очень обрадовался. Ух ты, спасибо. Знаешь, у Альфреда Блэка есть такая, как она мне нравится. Только цвет не очень, ты не обидишься, если я превращу ее в черную тетрадку. Я улыбалась, мне был приятен его живой восторг. Я милостиво согласилась, и Том убежал от меня, прижимая черную тетрадь к груди. На следующий день уезжал поезд в Лондон. Я выловила Тома, молча перекрестила, поцеловала в лоб и попросила быть осторожным. Он удивленно на меня смотрел, но вытерпел все процедуры и тихонько ушел. Я немного волновалась, что он оттолкнет меня, но решила показать Тому, что у него тоже есть неравнодушный человек в большом недобром мире. Даже если он и считал себя самодостаточным, ему требовалась забота, как любому ребенку. Я осталась одна, все ученики Слизерина уехали по домам. Мне вообще не было скучно, каждый день я бегала и заполняла опросник профессора Бери. Тентакула мне неизменно радовалась и лезла обниматься. Сначала я думала, что она пытается усыпить мою бдительность и отомстить за прерванное развлечение с шарфом того мальчишки, но постепенно удостоверилась, что растению просто нравлюсь я и моя некромантия. Фасоль обожала мое дыхание, я складывала руки трубочкой и дышала на ее цветочки. От моего внимания тентакула пошла в рост и выбросила новые побеги. Из разговоров в гостиной я знала, что стручки тентакулы довольно дороги, цена на черном рынке колебалась от 10 до 12 галлеонов за штуку. Я выпросила у растения целых 3 стручка, она сама сбросила их на землю по моей просьбе. Я аккуратно сложила неожиданное богатство в платочек и спрятала понадежнее. Опросник быстро заполнялся, сухари складировались в мешочке с чарами, так что я была настроена оптимистично. Свободное время я проводила в библиотеке, делая домашние задания по всем предметам, вечера коротала в гостиной у камина, подшивая мантии Флитвика и поглаживая кошек, оставленных мне на попечение. Девочки из кружка рукоделия доверили мне домашних любимцев, так что спали мы вшестером на моей кровати. Поскольку кошки были полезны для моего дара, я с удовольствием разрешила пушистым клубочкам делить со мной мягкую постель. Рекс тоже не возражал, он занял лучшее место на подушке над моей головой, остальные размещались хаотически. В близости кошек была еще одна выгода. Коты меня согревали. В эти каникулы я много думала о своей семье, которой еще не было. Меня с младенчества окружали одни женщины. Дед был военным и сложил голову в афганской войне. Отец тоже служил и погиб в начале 90-х в первом чеченском конфликте. Отца я вообще не помнила, видела только несколько фотографий. Веселый молодой лейтенант, держащий на руках юную маму в подвенечном платье, никогда не ассоциировался у меня с понятием «отец». Я родилась в 1990 году, маме тогда было 32 года. Я была первым и последним ребенком, она так и не оправилась до конца после тяжелых родов. Сколько себя помню, мама была на дежурстве или спала. Она работала фельдшером на скорой, пахала сутками, иногда выходила сутки через сутки, чтобы побольше заработать. Тетя Люся была моложе мамы на 10 лет, она много шила для клиентов и никогда не уставала учить меня житейским премудростям. Бабушку я любила больше всех, потому что провела с ней все 7 лет до школы, да и потом именно она провожала и встречала меня, кормила, заботилась, ругала и хвалила. Она же посещала родительские собрания, жаль, не попала на мой выпускной. Она умерла, когда мне было 15 лет, чуть-чуть не дожив до 72. Мама попала в аварию через год, еще полгода лежала, а потом тихо угасла. Тетя Люся работала днями и ночами, но заставила меня закончить медицинский колледж. Мне всегда было не до отношений, я даже ни с кем не встречалась. Разумеется, я заглядывалась на красивых мальчишек, но взросление мое пришлось на трагический период, семейные проблемы перевешивали все остальное. Потом нужно было учиться и подрабатывать, чтобы закончить учебу, на отношения просто не оставалось сил. Когда я начал работать в роддоме, ситуация с финансами стала менее катастрофической, чем последние несколько лет. Мы с тетей обе вздохнули с облегчением, я стала уже подумывать об институте, но судьба распорядилась иначе. К тому же, в роддоме был специфический женский коллектив, так что знакомиться было ни с кем. Был у меня короткий роман с любвеобильным анестезиологом, но серьезных последствий он не имел, и это к лучшему. Боря был милый и обаятелен, но влюбчив до умопомрачения. Все новенькие медсестры и акушерки испытывали на себе его любовный напор. У него была официальная невеста, которая героически терпела его постоянные закидоны. Я бы так не смогла. Я успела проработать в роддоме почти 4 года, а невеста Бори так и не стала его женой. Не уверена, что ее мечта вообще когда-нибудь осуществится. Так что в прошлой жизни у меня была квартира и живая родственница, но никаких богатств не наблюдалось. Не так уж и много потеряла, но там я хотя бы была взрослой, и я была у себя дома. Одно хорошо, знание английского языка перепало мне бонусом, вот бы я намучилась, если бы не понимала окружающих. Еще и магические способности перепали, средненькие, но достаточные для обучения в школе чародейства и волшебства. Бабушка часто говорила мне, что уныние – это грех и надо радоваться тому, что имеешь. Теперь я сполна поняла, что именно она пыталась мне объяснить. Мне действительно повезло. Я вырвалась из серой безысходности сиротского приюта, я нашла себе близкого человека, практически члена семьи, даже завела себе домашнего любимца. Осталось найти собственно дом и работу, и я имею все шансы жить счастливо. У меня даже есть кандидат в домашние растения. Тентакула будет радоваться моему возвращению с работы и заботливо постукивать стручками. Когда-нибудь Том найдет себе девушку по душе, и может быть, наш дом наполнился топотом маленьких ножек, а я стану баловать и тискать племянников. Я не питала иллюзий, кому нужна бесприданница с посредственной внешностью и магическими данными. Я собиралась работать и жить в окружении Рекса и милой моему сердцу фасоли. Если заработаю достаточно денег, куплю себе маленький домик и заведу еще парочку котов, максимум. Если Том найдет себе жилье после школы, я буду только рада, мальчишки должны вылетать из гнезда. Однако будем реалистами. Даже с его блестящими данными ему придется не сладко, а вдвоем выживать легче. Хотя не буду загадывать, у судьбы необычное чувство юмора. Даже в бредовых фантазиях я не могла себе представить мир, где есть маги с волшебными палочками, летающие на метлах. Отличная история могла бы получиться, я бы почитала. Так я проводила время, в воспоминаниях и рассуждениях. Неожиданно закончились каникулы, замок наполнился детскими голосами и смехом. Я встретилась с Филиусом, отдала ему готовые вещи и заставила примерить. Неожиданно мне достался подарок от него. Он был очень доволен хорошо пригнанными по фигуре вещами, вежливо поблагодарил и протянул мне кожаную женскую сумочку. «Держи, это мой подарок, не вздумай отказываться». Я 3 дня накладывал на нее чары. Теперь туда поместится что угодно. Я не знала, как благодарить, но Флитвик меня прервал. «Там еще внутри, посмотри». Я открыла металлическую застежку поцелуйчик и вытащила синее шелковое платье. «Это мамина. Тетка хотела сжечь, а я решил, что оно тебе еще послужит». Платье было рассчитано на взрослую худенькую женщину и отличалось отличным качеством. Пока я разглядывала платье, Флитвик неожиданно высморкался и глухо сказал, ей бы понравилось, что платье кому-то пригодилось. Я поняла, что мама Филиуса скончалась, поэтому мягко ответила, мне жаль, что твоя мама умерла. Он отмахнулся, это было давно, я в порядке. Он держался хорошо, но скопившиеся в уголках глаз слезинки его выдавали. Мой отказ огорчил бы его, я почему-то это знала, поэтому поблагодарила и спрятала платье в сумочку. Сумочка тоже ее, верно? Он только кивнул и быстро попрощался. Так я стала счастливой обладательницей безразмерной сумки и нарядного шелкового платья. Мои приятельницы по кружку рукоделия поделились со мной подходящими нитками, так что я быстро подогнала платье под свой размер. Начались занятия. Вернулась с отдыха госпожа Хилси. Она привыкла к моим визитам и даже подарила мне коробку шоколадных лягушек. Меня допустили к сортировке карточек учеников и позволили ассистировать на ежегодном медосмотре. Я старательно записывала рост и вес каждого ученика и вносила в каждую карточку отметки о посещении медицинского крыла. Большой шкаф с картотекой радовал меня строгой аккуратностью. Госпожа Хилси тоже была довольна. Пока я возилась с картотекой, Том железной рукой наводил порядок в команде по квиддичу. Несмотря на наличие официального капитана команды, управление перешло к Редблу. Он избавился от слабых игроков и гонял команду в снег и метель. Он часами просиживал над пергаментом и разрабатывал стратегию игры. На матче с Гриффиндором новая слизеринская команда разгромила Львят с рекордным счетом. Игроков носили на руках. Слакхорн раздувался от гордости и заваливал Тома комплиментами. Редбл не стал купаться в лучах славы, а продолжил тренировать своих товарищей. Теперь слизеринская команда по квиддичу напоминала мне железный кулак немецкой сборной по футболу образца 2014 года, когда они победили в мировом чемпионате. Мы несколько раз пересекались с Томом, однажды я спросила его, как он использует тетрадь. Оказалось, что Том стал вести дневник. Он поинтересовался, не собиралась ли я завести собственный дневник и не жалею ли я, что отдала тетрадь ему. О потере тетради я абсолютно не жалела, доверять бумаге свои опасные особенности не слишком хотелось. Как говорится, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Тому я тоже наказала зачаровать свой дневник всеми возможными способами. Редбл был отмахнулся, но я к месту процитировала фразу из какого-то детектива. Там искали сбежавшего человека, и один из сыщиков поинтересовался, нашли ли дневник пропавшего. Второй ответил с разочарованием в голосе. Нет, он не доверял мысли бумаги. Для этого он был слишком умен. Бумага – это доказательство, ее можно пришить к делу, можно опираться на записи из дневника при обвинении и тому подобное. Том пообещал, что тетрадь будет максимально защищена, но ему позарез необходимо записывать свои идеи и разработки. Я ответила старой поговоркой «предупрежден, значит вооружен», и мы разошлись по своим компаниям. Я закончила работу с опросником в начале апреля. Профессор Бери принялся систематизировать полученные мной результаты. Я много времени проводила в теплицах, помогая ему разбираться в моих каракулях. Дамблдор очнулся от своих метаний и завалил нас домашними заданиями. Он был какой-то дерганный и злой. В гостиной сплетничали, что его таскают в Аврорат и допрашивают в связи с порочащими связями с врагом магической Британии. Гриндевальд вовсю свирепствовал в Польше, поговаривали, что он приносил в жертву маглов на захваченных территориях, но толком никто ничего не знал. Дамблдор осунулся и посидел, но держался хорошо, даже притащил откуда-то птенца Феникса и вовсю его растил. Считается, что Феникс – воплощение светлой магии, и у темного мага не может быть такого фамильяра. Стоили фениксы баснословных денег, но приобретение того стоило. Слезы феникса обладают лечебным эффектом, а его песни разгоняют тоску. Слизеринцы скалились, что феникс в кабинете Дамблдора должен петь с утра до ночи, чтобы успокоить владельца. Одновременно змейки восхищались грамотным ходом профессора трансфигурации, он изящно укрепил имидж светлого мага. На самом деле, теоретически, феникс будет жить хоть со светлым, хоть с темным магом, имеет значение только то, кого птенец увидел первым, появившись на свет. Миф о светлости мага, имеющего феникса, это именно миф, но легенды и предрассудки куда более жизнеспособны, чем научные наблюдения. Я дала себе слово, что когда-нибудь куплю яйцо феникса и проверю теорию на практике. Я-то точно обладаю темной магией, любопытно было бы проверить, загнется птенец от моего присутствия или нет. Жаль, пока я могла только размышлять о подобной вероятности. На факультетском негласном рынке я толкнула стручки фасоли по 7 галлеонов за штуку. 20 галлеонов лежало в моей суперсумке, а один я потратила на литровую бутыль витаминного зелья. 5 капель на стакан воды хватало, чтобы обеспечить организм набором необходимых витаминов на целые сутки. Перспектива не загнуться от голода и цинги в течение 2 летних месяцев стала более реальной. У меня было достаточно сухарей на двоих, а теперь еще достаточно витаминов. Воду найти было гораздо легче, в городе были бесплатные колонки, так что проживем вдвоем с Томом. Приближались экзамены. Глава 6. Экзамены я сдала успешно, сама чувствовала, что оценки явно будут выше. В последний день перед отъездом ко мне подошел Том. «Хелена, тут такое дело», – начал он, растерянно запуская руки в карманы. «Сегодня последнее в этом году собрание клуба Слакхорна. Пойдешь со мной?» Я удивилась, потому что у Тома была уйма поклонниц, он мог выбирать из ассортимента красоток. Мне было любопытно, что произошло, я не смогла промолчать. «А что случилось с твоими подружками?» «Нет, я польщена и принимаю твое приглашение, но мне просто любопытно, Я постаралась улыбнуться как можно нежнее. Да я пригласил одну, а вторая на нее какое-то заклятие наслала, дура. Теперь одна в больничном крыле, а вторая, на отработках у завхоза. Других звать я не хочу, неверно истолкуют, конфликтов не избежать. Про тебя все знают, что мы с детства общаемся, так что ревновать не будут. Тогда я зайду за тобой в 7, договорились? Я кивнула и убежала готовиться. Пригодилось мое нарядное платье и цветочное мыло. К 7 я была готова и вышла в гостиную во всеоружии. Мои приятельницы по рукоделию посовещались, и Вальбурга Блэк протянула мне маленькую коробочку. «Держи, Хелена Смирнов, и не воображай, мы не родственницы». Я смиренно согласилась и поблагодарила. В коробочке лежали серебряные маленькие сережки, очень изящные, в виде крохотных снитчей. У меня уши были проколоты, я всегда носила одни и те же дешевые гвоздики из проволоки, на них даже приютские дети не польстились. Когда поступила в школу, вообще сережки сняла, чтобы не позориться. Носила их по выходным, зачаровав на невидимость. Глазастые у меня приятельницы даже это заметили. Я радостно улыбнулась и надела новые серьги. Теперь я ощущала себя принцессой на балу. В гостиную вошел Том и уставился на меня. «Прекрасно выглядишь, Хелена». Я по глазам видела, что он приятно удивлен. Он чуть было не брякнул при всех. «Где ты украла это платье?» Хорошо, что он подрос и поумнел, еще пару лет назад мог и не сдержаться. Я тоже внимательно разглядывала его, придраться было ни к чему. Под руку мы вышли из гостиной и отправились на собрание. Атмосфера царила самая приятная, кабинет Слакхарна был пышно задрапирован зеленым полупрозрачным переливающимся шелком, он казался хрупко стеклянным. Серебряные китайские фонарики парили под потолком, на круглом столе были расставлены многочисленные закуски. Среди старшекурсников Том чувствовал себя, как рыба в воде, сразу потащил меня знакомиться и общаться. Я вспомнила все долгие вечера, проведенные в компании первых сплетниц Слизерина, и постаралась не ударить в грязь лицом. Я мило улыбалась и вставляла подходящие замечания, стараясь не сказать ничего важного, но при этом дать понять, что я в тренде. Слакхорн таскал тамака всем приглашенным гостям, а я тихонько стащила в сумочку несколько яблок. Похоже, вечер удался у нас обоих. По дороге обратно Том заботливо поинтересовался, не было ли мне скучно, а потом признался. «Знаешь, я много думал о твоем желании оставить нас здесь на лето. Ты хотя бы попыталась, я тебе благодарен. Прости, что накричал. Я с самого начала решил, что пойду с тобой на эту вечеринку, и специально спровоцировал конфликт между девчонками. Я не хотел, чтобы они кидались на тебя, поэтому придумал хитрый план, который сработал. Понимаешь, я хотел показать тебе, что у нас не все так плохо. Завтра мы поедем обратно в приют, но этот чудесный вечер у нас никто не отнимет». Я крепко пожала его руку и сказала: «Ты прав, Том, у нас есть Хогвартс, есть куда возвращаться. Спасибо за прекрасный вечер». Мы еще поднялись на астрономическую башню и полюбовались ночным видом. Том как будто насмотреться не мог, все вглядывался в темноту над запретным лесом. Ярко светили звезды, в воздухе носился легкий летний ветерок. Прав Том, прекрасный вечер получился. На следующий день мы вернулись в Лондон. Как только мы вышли в обычную часть вокзала, нас оглушила канонада звуков и ощущений. Народу было много, все куда-то ехали, спешили, тащили тюки с барахлом, спорили, ругались и шумели. Пока мы добрались до выхода, дважды чуть не потерялись в людском море. Никто нас не встречал. На месте, где обычно торчал сторож, стояли хмурые военные, охранявшие какой-то груз. Покружившись на месте минут 20, мы решили добираться самостоятельно. В небольшом тихом переулке мы аккуратно вытащили пожитки из сумок и затолкали все свои вещи в мою безразмерную сумку. Сами сумки отправились туда же. Теперь мы могли путешествовать налегке. Посовещавшись, мы вернулись на вокзал и опять прошли на магическую платформу. Там мы заплатили за летучий порох и переместились на косую аллею. Сделали мы это по нескольким причинам. От косой аллеи до приюта было гораздо ближе, а еще мы решили сразу избавиться от старых учебников и безнадежно коротких вещей. Никто не обращал на нас особого внимания, так что мы перекусили вчерашними яблоками и продали за гроши ненужные нам тряпки и книжки. За все проданное мы выручили 2 галлеона с мелочью. У Ридбла нашелся кожаный кошелек, куда мы складировали общие финансы. Выходили мы из магического мира через дырявый котел, там я попросила чуть-чуть задержаться и подошла к бармену. «Сэр, «Подскажите, сколько у вас стоит комната на ночь?» Сердечко у меня колотилось, для меня это был важный вопрос. «Два галлеона, мисс. Это комната с одной кроватью и завтраком на одну персону. А смогу ли я заплатить за комнату? Если ночевать мы будем вдвоем с братом», Том безразлично пожал плечами. «За два галлеона с четвертью я кину туда дополнительный матрас, мисс. А так мне без разницы, хоть табор там размещайте. Комната будет вашей за два галлеона, дальше меня не касается». Это были хорошие новости. Я забронировала номер на 10 дней, начиная с 22 августа, отдала задаток и получила магически заверенную бумагу подтверждения брони. В приподнятом настроении я выскочила из бара и объяснила тому свои действия. Он недоуменно поинтересовался: «Хел, почему именно с 22-го? Почему не сейчас, к примеру?» «Да потому, что у меня есть прошлогодний опыт. Пока не прилетят совы, мисс Сискоу будет нагружать меня работой, а потом отстанет. К тому же, лучше прямо перед школой вернуться в магический мир, чтобы немного привыкнуть». Я понимала, что аргументация неубедительна, но не могла же ему сказать, что первая массированная бомбежка Лондона будет 24 августа, а потом атаки с воздуха будут усиливаться, и с 3 сентября 57 ночей в городе будет твориться ад. Пока еще налеты будут слабыми, эпизодическими, где-то с 18 августа будут прилетать с бомбами десяток другой самолетов, но потом до декабря в городе станет совсем страшно. Так что я не убедила Тома, но деньги были мои, ему пришлось смириться. Мы шли по улицам Лондона, окна в домах были заклеены крест-накрест, во многих зданиях виднелись в проемах мешки с песком, было необычно много женщин в военной форме. При этом лондонцы делали вид, что ничего особенного не происходит, они степенно прогуливались по улицам и спешили по своим делам.